Глава 1280. Лампа души Парагона. Такая лампа была чем-то совершенно неслыханным. Звездное небо содрогнулось под влиянием появившейся истинной главной лампы. На самом деле она не должна была появиться. Если бы не Сяо и Хань, тогда Мэнхао, возможно, и смог бы зажечь 32 лампы души, но точно не сумел бы достичь последней, 33-й лампы. Попытка Сяо и Ханя помешать ему зажечь лампу души привела к совершенно противоположному результату. Он стал ключевым фактором, который помог Мэнхао возжечь его 33-ю лампу души, настоящую главную лампу. «Я уже чувствую, что с появлением 33-й лампы души», – пробормотал Мэнхао, – «всё резко изменится». В то время как вторая стрела Сяо и Ханя летела к Мэнхао, он быстро выполнил магический пас, а потом указал рукой на стрелу из черного дождя. Ему удалось замедлить ее, но не остановить. Когда стрела вонзилась в него, по его телу растеклись миллионы черных дождевых капель. Эта дождевая вода, казалось, обладала собственным сознанием. Она проникала в его кровь, плоть и меридианы ци, вгрызалась в тело, затопив его разрушительной силой. С проникновением этой силы последняя лампа души ярко вспыхнула и начала пожирать трепещущий черный дождь. Теперь даже Сяо и Хань заподозрил что-то неладное. К сожалению, стрела света и тьмы уже находилась в полете. Пару мгновений спустя они вонзились в Мэнхао, его грудь взорвалась фонтаном кровавых брызг, обнажились кости, за которыми можно было увидеть еще бьющееся сердце. Губы Мэнхао растянулись в улыбке, а потом он и вовсе захохотал, словно ему только что не разворотили грудную клетку две стрелы. Вся у Иханя смешались неверие, изумление и полнейший шок. Он не мог поверить, что ощутил внутри Мэнхао ауру еще одной лампы души. «Невозможно! Его главная лампа ведь уже появилась! Откуда взялась еще одна? Если только последняя не являлась главной лампой души! Но это уже полный бред! Кроваво-красная лампа – точно его главная лампа!» Не успел Сяо и Хань скривиться, как аура лампы души не просто просочилась из тела Мэнхао. Она изверглась подобно разбуженному вулкану. Четыре угодившие в него стрелы полностью поглотила эта новая лампа души. Мэнхао запрокинул голову и взревел, а потом над ним вспыхнул луч света чистейшей лазури. Его появление спровоцировало трансформацию неба и земли, звездное небо задрожало, а угасающая энергия внезапно воспылала с новой силой. Энергия окружила Мэнхао словно вихрь и начала растворяться в его теле. Эта сила была нужна ему для зажжения 33-й лампы души. Рёв Мэнхао эхом разнесся по округе, в то время как лазурное свечение у него над головой становилось все ярче и ярче. Люди, что со стороны защитников, что со стороны захватчиков, во все глаза наблюдали за происходящим, чувствуя, как страх постепенно пускает корни в их душах. Вне зависимости от уровня культивации, будь то царство бессмертия, древности или даже Дао, их всех захлестнул благоговейный трепет. Даже Сяо Ихань, который начал схватку мальчиком и сейчас выглядел как молодой мужчина, не смог подавить трепет, растущий в его сердце. «Этот лазурный свет!» – пробормотал он, поёжившись. Стоящий рокот дошел до самых дальних уголков Восьмой горы и моря. Черная черепаха в небесном пруду Восьмой горы и моря завыла. Ее примеру последовала Девятая гора, потом Седьмая, Шестая. Весь мир горы и моря, все черные черепахи в своих прудах задрожали, а потом завыли. Их вой сотряс все 9 гор и морей и всех их жителей. Даже патриарх-покровитель в звездном небе Восьмой горы и моря невольно поежился, будто его кровь что-то разбудила. Потеряв контроль над собственным телом, он тоже поднял голову и завыл. Его вой слился с воем 9 черных черепах, словно где-то скрывалась 10-я гора и 10-я черепаха. Солнце и луна прекратили движение по звездному небу, 9 гор задрожали, 9 морей заштормило. Лазурный свет над Мэнхао постепенно прояснялся, пока в нем не показался лазурный огонек, внутри которого в позе лотоса сидел практик. Он был облачен в длинный лазурный халат. Внешне в нем угадывалось определенное сходство с Мэнхао, но если приглядеться, то можно было найти различия. Судя по всему, лазурное пламя хранило в себе частицу ауры, ауры Парагона. Была зажжена 33-я лампа души Мэнхао. Именно воля Парагона 9 печати в его крови трансформировалась в лампу души. Лампу души Парагона! Лампа души Парагона! Подумал Сяо Ихань, его сердце дрогнуло. У него округлились глаза, когда он вспомнил об одной старинной легенде, найденной им в свитке в одном из пыльных архивов. Тогда он воспринял ее как записки какого-то сумасшедшего. «Он!» Сяо и Хань покрылся холодным потом, не в силах отвести глаз от Мэнхао и лазурную лампу души Парагона у него над головой. Он почувствовал кое-что странное в Мэнхао и его лампе души. Это была аура мира горы и моря. Без малейших колебаний он бросился бежать, быстро скрывшись из виду. 33-я лампа души! Зажгись! Скомандовал Манхао, когда его противник удрал. По взмаху обоих рук его культивация вспыхнула силой. Лазурная лампа души, парящая у него над головой, затопила своим светом все звездное небо. Вскоре в нем не осталось ничего, кроме лазури. В этом свечении все остальные лампы души потускнели, даже его кроваво-красная лампа. Эта лампа не только владычествовала над остальными, но и испускала удушающее давление, которое подавляло всех, кого оно касалось, невероятно затрудняя им вращение их культивации. Казалось, появление лазурной лампы души что-то разбудило в Манхао ауру мира горы и моря. Она происходила из наследия Лиги Заклинателей Демонов и являла собой давление, на которое был способен только лорд мира горы и моря. Пока что аура была не очень сильной, но по мере роста культивации Манхао будет расти и она. В конечном итоге ему потребуется лишь взглянуть на владыку Дао шестью эссенциями, чтобы полностью подавить его культивацию. Такой силой обладал лорд мира горы и моря. Когда в разуме Манхао возник образ мира горы и моря, у него появилось чувство, будто стоит только протянуть руку, и весь мир окажется у него на ладони. Недолго думая, он решил сделать именно это. Протянув руку, он почувствовал, словно взял нечто невидимое. Восьмая гора и море задрожали, а с ней все остальные горы и моря. Даже солнце с луной ярко засияли от предвкушения. Это чувство длилось одно короткое мгновение, но его хватило, чтобы полностью истощить культивацию Манхао. Стоило ему убрать руку, как культивация восстановилась. Сейчас вокруг него кружили 33 лампы души, озаряя его своим мягким светом. Все они поглощали энергию неба и земли, с каждой секундой становясь все сильнее и сильнее. «Царство древности!» – прошептал Манхао. Наконец-то он по-настоящему вступил на царство древности. Теперь ему предстояло медленно затушить все лампы души. По достижении великой завершенности он, Всевышний Дао Бессмертный, пробьется на следующее царство – Дао. Хоть Манхао еще не находился на царстве Дао, он уже чувствовал, что мог получить просветление относительно эссенции и даже обрести их. К тому же чутье подсказывало, что эти эссенции указывали на магию заклинания демонов. «Я член Лиги Заклинателей Демонов, поэтому моими эссенциями будут заговоры заклинания демонов!» Глаза Манхао заблестели. «Любопытно, если после тушения 33 ламп души я обрету 9 эссенций, будет ли новое царство еще считаться царством Дао? Или, возможно, я достигну царства, на которое сам Парагон 9 печати не смог до конца вступить, царство Истока Дао? Ведь тогда я сам стану источником эссенции!» Лицо Манхао сияло просветлением. На данном этапе это были лишь теории. С другой стороны, он хотя бы получил направление, в котором мог двигаться. «Я Всевышний Дао Бессмертный. Как известно, ни один из них так и не сумел преодолеть царство древности и остаться в живых. Раз так, то мне предстоит идти совершенно отличным от всех остальных путем. Это повысит мои шансы успешно пройти царство древности. Для Всевышних Дао Бессмертных царство древности подобно череде треволнений древности. Для меня это означает целых 33 треволнения древности». Он взглянул на первую лампу души. Как ему казалось, он мог потушить ее одной силой мысли. В то же время все его лампы души, похоже, были каким-то образом связаны. Взмахом рукава Манхао вернул все лампы души в свое тело, после чего опустил глаза на застывших внизу практиков армии вторжения и клана Мэн. Под тяжестью его взгляда они задрожали. В этот момент по восьмой горе и морю внезапно прокатился приглушенный звук. Его источник находился очень и очень далеко, и все же он поднял могучие волны и захлестнул восьмую гору и море настоящим ураганом. Все местные практики изумленно застыли, а с ними и люди Альянса Небесного Бога. Звук доносился из пограничной области между восьмой и седьмой горами. В барьере, разделявшем две горы и море, внезапно открылся гигантский разлом, темноту прорезали вспышки молний, завыл ветер, а потом в разломе показалась армия суровых практиков. Многочисленное воинство сейчас вступало на территорию восьмой горы и моря. Это были практики седьмой горы и моря.